Иннис, неожиданно произнес Рандал, отбросил тело неизвестного парня к его ногам. Зеленоволосый без каких-либо лишних слов и движений мгновенно наложил несколько мощных связывающих заклинаний на пойманного Рандалом лазутчика, который первые несколько мгновений пытался активно сопротивляться. Но, видимо, поняв, что сопротивляться было бесполезно и крайне болезненно, так как каждое новое движение лазутчика сопровождалось несколькими глухими щелчками и яркими вспышками зеленоватых миниатюрных молний, он попросту бросил это гиблое дело. Хотя, он все еще продолжал бросать на них очень злые и ненавистные взгляды. «Что скажешь?» – спросил Рандал, который успел вернуться в былую форму, судя по его одежде. На мгновение задумался Иннис. «Думаю, что он из гильдии Вальфра». Рандал также не сомневался в том, что этот лазутчик был именно из этой весьма известной гильдии убийц. Об этом свидетельствовала не только плотная и легкая одежда черного цвета, лишенная всех возможных тяжелых частей доспеха, тем самым повышая проворство и мобильность убийцы, но и уникальные навыки скрытности этого лазутчика. Если бы не опыт Рандала в сражениях с такими тенями, как их еще называли в тех же самых гильдиях убийц, он бы и вовсе не смог заметить этого лазутчика. Та самая гильдия профессиональных убийц, что славится лучшими тенями и пустыми. Мгновенно задал вопрос Сагдар, переводя свой удивленный взгляд то на пойманного лазутчика, то на своих товарищей. «Скорее всего», — ответил зеленоволосый мужчина, — «конечно, я могу ошибаться». В этот момент на лице Инниса сверкнула довольная улыбка. «Но ведь никто не отменял пытки, верно? Для начала стоит поговорить с ним». Подключился к разговору Баладар, который уже был рядом с остальными товарищами. «Шанс того, что он нам что-то расскажет, хоть и крайне мал, но все же есть. Да и избавить себя таким образом от боли». Он бросил на пойманного лазутчика очень серьезный и, казалось, даже жалостливый взгляд. «Он вполне сможет». «Не», — отмахнулся Рандал. «Это точно не станет выкладывать всю возможную информацию за какое-то там несчастное общение и избавить его от боли. Таких очень хорошо готовят к пыткам и допросам». Затем, бросив многозначительный взгляд в сторону Инниса, который лишь кивнул ему в ответ, он подошел к пойманному лазутчику. «Итак, начнем же допрос. Кто ты и с какой целью подслушивал нас?» В ответ же лазутчик, возраст и пол которого было очень трудно определить не только из-за темного однослойного плаща, который скрывал почти всю фигуру пойманного человека, но и темных тканей, что покрывали почти все лицо, оставляя лишь небольшую щель для пары глаз, ничего не ответил. Более того, его взгляд наполнился уверенностью и львиной долей презрением. «Похоже, он не хочет со мной говорить», — лишь устало произнес Рандал, а его нога с огромной силой и без каких-либо проблем смогла раздробить левую стопу пойманного заложника. Видимо, такого хода пойманный шпион никак не ожидал. Поэтому весьма болезненный мужской крик в считанные секунды заполнил всю комнату, отыгрывая многогранным и весьма странным эхом. Впрочем, через некоторое время он все же смог взять себя в руки, лишь изредка скались и сдерживая болезненные стоны. «Слушай», — Рандал присел, чтобы их взгляды оказались на одном уровне. «Я и сам не в восторге от того, что приходится пытать тебя. Я, как бы это сказать», — он на мгновение задумался. «Предпочитаю сразу отправлять своего противника самым быстрым способом в увлекательнейшее путешествие на тот свет. Так что давай избавим меня от лишней неприятной работы, а тебя от очередной поломанной конечности, хорошо?» Ответом же было лишь самоуверенно фырканье. «А я ведь пытался быть дружелюбным с тобой». На этот раз рука Рандала очень быстро впечаталась в грудную клетку лазутчика, отчего несколько пар ребер с весьма характерным хрустом сломались. «Если ты думаешь, что кто-то тебя услышит, забудь, мой друг», — он кивнул в сторону Инниса, — «об этом уже успел позаботиться, так что, я ничего не скажу», — произнес мужчина со злобой в голосе. «Кровь моя станет жатвой богини моей, Фильдур Миссур». Но вот то, что последовало потом, удивило лишь самого лазутчика. С ним ничего не произошло. Заклинание, которое должно было очень быстро сжать всю его жизненную энергию внутри тела, а затем мгновенно ее высвободить, должно было попросту взорвать его тело и отнять жизнь не только ему, но и всем тем, кто был рядом с ним в радиусе 5 метров, не подействовало. «Думаю, ты сейчас немного удивлен, верно?» — усмехнулся Рандал, схватив за ворот плаща ошарашенного лазутчика. «Все твои детские фокусы и трюки в этом месте абсолютно бесполезны». Затем, отпустив его, он продолжил: «Думаю, теперь это ты понимаешь, в каком положении сейчас находишься. Лазутчик же, продолжая сохранять гробовое молчание, лишь отвел недовольный взгляд в сторону. «Советую тебе уже начать говорить, иначе», — он покосился на зеленоволосого мужчину, — «только между нами, хорошо, кое-кто очень нехороший всерьез возьмется за тебя, и уж поверь мне, он в этом деле знает побольше меня». Но в очередной раз лазутчик лишь промолчал, а Рандал, пожав плечами, выпрямился и отошел в сторону. «Он твой, Иннис». Глава 18. Итар быстрым шагом направлялся по белоснежному коридору. Каждый его шаг отдавало глухим и объемным эхом, что мгновенно разносилось по длинному и просторному туннелю, который, казалось, тянулся целую вечность. Лишь мелькающие впереди огни магических кристаллов, свет которых был бледно-голубоватым, разгоняли довольно плотную тьму впереди. Также временами на стенах он замечал и огромное множество различных картин, пейзажи которых были то невероятно красочными и завораживающими, то слишком уж тусклыми и мрачными. А манекены, которые очень редко встречались ему на глаза, были облачены в довольно крупные серебристые доспехи и всем своим видом походили на вечную стражу этого темного лабиринта. Он тяжело вздохнул. То, что произошло на церемонии рассвета Лидиара, очень сильно его удивило. Конечно, с одной стороны, Итар был невероятно счастлив уже от того, что Катарина носила его ребенка под своим сердцем. Столь невероятно ценный дар, наверное, можно было назвать лишь чудом небесным, ведь шанс того, что обычный человек и Валар смогут зачать ребенка, был крайне мал. В древней истории было лишь несколько упоминаний о таких случаях, и некоторые из них имели весьма плачевный исход. Впрочем, если такой паре все же удавалось подарить жизнь своему будущему чаду, то новорожденный ребенок наделялся поистине невероятным потенциалом. Его сила и могущество могли со временем сравнить даже с Валар, и не имело значения, кровь какой древней расы была использована. Таких детей назвали Лирфар, что на языке древних означало «ребенок богов». Дети, чья удивительная сила со временем лишь крепчала и возрастала, а их невероятные навыки и возможности и вовсе могли удивить кого угодно. Конечно, превзойти одного из своих родителей такой ребенок мог лишь с трудом и со временем, да и прав на престол такие наследники не имели, будучи неполноценными представителями древней расы, коим являлся один из их родителей. Впрочем, это не мешало использовать Лирфары в других целях, таких, как многочисленные войны между различными расами. Ведь там боевой потенциал таких воинов в любой момент мог склонить чашу весов на сторону той или иной силы. Вот только с огромным счастьем приходил и предательский страх. Страх того, что он мог потерять не только неродившегося наследника, но и саму девушку, которая была не безразлична ему. И это мерзкое и холодное чувство, которое черной тенью не спеша сжимало его благородное сердце мертвой хваткой, каждый раз заставляло его оглядываться в прошлое, туда, куда он не хотел возвращаться. Ведь он слишком хорошо запомнил те горькие и ужасные испытания, что ему пришлось пережить в тот раз. Ведь он прекрасно запомнил ту невыносимую и душераздирающую боль от потери собственного ребенка, и он не собирался допустить подобного вновь. Возможно, судьба, что повисло над ним высоко парящим солнцем, давно уже определило тот путь, который ему суждено пройти. Возможно, лишь ей одной было ведомо, что ждет его в конце жизненного пути. Вот только и он не собирался слепо следовать ее указкам и по давно заготовленной для него тропе. Он сам будет решать, что ему делать и как поступать. И именно с этого самого момента он собирался изменить свою судьбу. Он остановился. Впереди, в нескольких шагах от него, были громадные серебристые врата, на которых виднелись самые различные узоры. Вверху, высокие лазурные небеса, где процветали мир и справедливость небожителей, в центре же, необъятные и богатые земли, на которых властвовали еще первые люди, ну а в самом низу, глубины мраков, которых ждали своего часа псы пустоты. Рядом с вратами находилась и пара стражей. Два магических элементаля, облаченные в громоздкие золотистые доспехи, внешний вид которых походил на легендарных узников мрака Лавркхарха и Кхирлурда. Оба этих чудовища некогда были величайшими и благородными небожителями, чья красота покоряла сотни городов и тысячи смертных сердец, а их справедливость и вера вершили праведный суд над злом людским и алчными деяниями псов мрака. Миливер и Вильгар, таковы были имена самых сильнейших и верных слуг Валар, которые слепо следовали воле своих повелителей. Тысячи зим они верили своим правителям и сражались за процветание расы Валар. Тысячи зим они не видели света солнца и лика собратьев своих, разя светом и правдой из чадей пустоты. Тысячи зим они провели во владениях мрака, согреваемые лишь своей непоколебимой верностью и преданностью. История умалчивает, почему Валар решили отправить всего лишь двух преданных слуг в чертоги мрака. Одни утверждали о том, что Меливер и Вильгар, два родных брата, были сильнейшими и достойнейшими этого задания. Другие твердили о том, что Валар попросту хотели избавиться от весьма выдающихся слуг, потенциал которых мог превзойти даже их господ. Ну а третьи и вовсе были уверены в том, что двух сильнейших небожителей изгнали за какую-то неслыханную ошибку, и чтобы вымолить прощение, они должны были совершить нечто невероятное во имя их повелителей. Итогом же стало падение двух сильнейших братьев, которых затем поглотила пустота. И тогда на свет явились узники мрака, Лавр-Кхарх, демон вечности, и Кхир-Лурд, демон погибели. Узники без каких-либо сожалений и жалости несли погибель всему, начиная с плодородной и здоровой земли и заканчивая родом людским. Лишь спустя 400 зим небожители сумели сразить двух сильнейших чудовищ пустоты, хоть за это и пришлось заплатить кровью не одного десятка собратьев. Рука с осторожностью коснулась гладкой поверхности врат, в то время, как две пары искрящихся голубых огней с особым вниманием продолжали следить за пришедшим гостем. Затем, когда каждый изгиб пейзажа на серебристой глади начал светить теплым и едва видимым светом, через тело юного Валар прошла странная зеленоватая энергия. Она не была опасной и не несла никакого вреда для него. Скорее, ее основной целью была именно проверка крови пришедшего гостя. Данный механизм был разработан еще древними и в большинстве случаев служил защитой их сокровищ и саркофагов, в которых они были погребены. Лишь те, в ком текла кровь древних, могли спокойно войти в их чертоги. Мгновение спустя, когда несколько замков с глухим скрежетом сместились внутри врат и щелкнули, элементали утратили какой-либо интерес к нему, снова уходя в вечный сон. Врата начали, не спеша, отворяться перед гостем, тем самым позволяя ему пройти внутрь. И стоило только Итару сделать пару шагов, как они мгновенно сомкнулись, а едва заметное свечение и вовсе потухло. Дальнейший его путь лежал через длинный и весьма просторный туннель природного происхождения, который освещали довольно крупные кристаллы различных цветов, размеров и форм, что торчали из бугристых стен, неровного потолка, а временами даже из гладкого пола. Это были фалагниты, природные образования течения жизни под глубинами земли, в которых содержалась очень концентрированная доля манны или, как ее еще называли ученые, энергия жизни, что за многие тысячелетия успела кристаллизоваться. В основном фалагнитами пользовались лишь ученые и маги. Они использовали энергию жизни в различных заклинаниях и экспериментах либо как дополнительный запас манны, либо как очередной мощный катализатор для более могущественнейших заклятий. Хотя, это, порою, не мешало тем же самым аристократам и дворянинам использовать их как дополнительный источник света, благо фалагниты не были столь редки и дороги. Преодолев несколько сотен метров и перекрестков, которых было достаточно много, чтобы запутать не только шпионов, но и различных лазутчиков, Итар смог отыскать то самое место, в котором обитал нужный ему небожитель. Войдя в достаточно огромное и просторное помещение, внешний вид которого сильно отличался от мрачного и тусклого туннеля и походил, скорее, на комнату богатого дворца или же не менее роскошного замка, его взору предстал мужчина 30 зим от роду. Луноликое белоснежное лицо, имеющее очень притягательные и прекрасные черты, волосы средней длины, что едва касались плеч и походили на водопады чистейшего серебра, глаза, цвет которых был подобен драгоценному золотистому янтарю, а также довольно стройная и физически развитая фигура, которая явно намекала на то, что этот мужчина был очень хорошо знаком не только с тяжелыми тренировками, но и со множеством битв и сражений. Одет мужчина был в достаточно легкие, но в то же время очень прочный серебристый доспех, поверх которого была облачена синеватая мантия со множеством древних символов. Итар знал, что эти письмена в основном были предназначены именно для защиты своего владельца от самых различных заклинаний, начиная с тех, что могли сокрушить волю и поработить разум, и заканчивая достаточно могущественнейшими и очень смертоносными проклятиями. Хотя, насколько смог заметить Итар, там имелись и такие, что могли в считанные секунды усилить древнюю магию в десятки раз, позволяя, например, тем же самым огненным шаром уничтожить уже целую крепость со всеми ее защитниками. Господин Альтаир, учтиво поклонился Итар, обращаясь к небожителю, что в тот момент находился возле стеллажей с огромным количеством различных книг и трактатов. В ответ же серебровласый мужчина лишь слегка взмахнул рукой, а из самых высоких полок, стеллажи которой достигали более чем 10 метров в высоту, выскользнуло несколько особенно толстых книг, которые незамедлительно устремились вниз. Они, словно порхающие дарзанские вороны, вились вокруг мужчины, временами то мгновенно останавливаясь и раскрываясь перед ним, а временами и вовсе улетая прочь, где их место сменяли другие. Рядом с Итаром пара стульев, что находились совсем неподалеку, возле ближайшего стеллажа, мгновенно ожили. Они совершили несколько небольших шажков на своих деревянных ножках, пока один из них не подошел к нему достаточно близко, тем самым намекая гостю усесться на него. Также из-за ближайшего скопления всевозможных свитков и трактатов, высота которых была более чем 3 метров в высоту, очень быстро выскочил круглый стол, что всего за несколько скачков успел оказаться перед ним. Следом в воздухе успели показаться как пара белоснежных чашек с различными синеватыми узорами, так и крупноватый сероватый чайник с различными блюдцами и всевозможными угощениями. И стоило только всему этому великолепию приземлиться на столик, как серебровласый мужчина, успев одобрительно кивнуть, развернулся к Итару. «Гости столь редки в этой обители», — произнес мелодичным и очень мягким голосом Альтаир. Затем, сделав несколько плавных шагов, словно скользя по воздуху, луноликий небожитель грациозным движением уселся за стул. «Причина прихода твоего, дитя древних, лежит на границах многогранной судьбы. Твоя сила и воля внушают трепет и уважение, но владычица судеб не прощает таких дерзких порывов». Затем, улыбавшись гостю, луноликий небожитель продолжил. «Но она слишком добра к детям своим, чтобы прощать их ошибки, если в них есть раскаяние». Легкий кивок в сторону чайника позволил ему слегка воспарить в воздухе и не спеша наполнить чашки беседующих. «Господин Альтаир», — обратился к луноликому небожителю Итар, — «я, пользуясь дарованной мне властью и статусом, как наследник величайшей и могущественнейшей расы Валар, прошу вас смиренно и покорно даровать мне ваш дар». Итар молчал. То, что он просил управиться владычицы судеб, было очередным многовековым перепутьем, если его так можно было назвать. Выбор тысячи судеб, дар, который мог пожелать абсолютно каждый из наследников перед битвой за власть. Конечно, немногие желали тратить свой единственный выбор дара в пользу бесполезного знания далекого будущего. К тому же предполагаемая судьба, которую была сообщал провидец, не имела лишь сугубо положительного, как и полностью отрицательного результата. Даже выбор счастливой судьбы в какой-то момент мог обернуться ужасной трагедией, как и выбор полного поражения неожиданной победой. «Я принимаю твой выбор, дитя древних», — ответил луноликий небожитель, легко поклонившись ему. «Я вижу то, что ждет тебя впереди», — продолжил Альтаир. «Три исхода я вижу, три пути. Первый сулит успех и трон мира всего, взамен поглотив все, что дорого твоему сердцу. Второй же обещает даровать столь желанную любовь и крепкую дружбу, лишив тебя благородной крови и обещанной власти». Янтарный взгляд стал чуть серьезнее, вцепившись в фигуру беловолосого парня. Третий же путь полон тайн и интриг, предательств и заговоров. Путь, что способен подарить тебе все, или же отнять и лишить всего. Скажи мне, дитя древних, обратился к Итару луноликий небожитель, готов ли ты сделать свой выбор? Владычица судеб дарует тебе три исхода. Я пойду своим путем, господин Альтаир, произнес Итар. Я буду бороться не за власть и трон, как мои братья, а за жизнь и возможность, с помощью которой попытаюсь изменить империю. Путь, которого даже владычица судеб не сможет коснуться, с удивлением произнес луноликий небожитель. Впрочем, удивление это было столь мимолетным и быстрым, что даже Итар был не уверен в том, что он видел, а лицо Альтаира по-прежнему выражало лишь тихую и спокойную умиротворенность. Готов ли ты, дитя древних, пожертвовать всем во имя успеха? Готов ли ты, став император, отдать душу свою в чертоги интриг и коварств? Знай же, дитя древних, что путь твой будет долог и полон невзгод. Я готов и принимаю его, господин Альтаир, поклонился Итар. Дар выбран, дитя древних, произнес луноликий небожитель. Так будь же верен слову своему до конца дней. Пусть воля твоя будет крепка и нерушима, Он поднял правую руку, указательным пальцем рисуя в воздухе различные древние письмена. «Пусть силы твои будут пылать пламенем вечности. Пусть путь, что лежит пред тобой, подчинится тебе». И стоило только мелодичному эху угаснуть, как три ряда синеватых символов, горящие ярким голубым пламенем в воздухе, мгновенно вспыхнули. И вспыхнули столь ярко и сильно, что, казалось, их горящие языки могли бы сжечь абсолютно все, до чего бы только смогли дотянулись. Вот только они не были столь жадными и обжигающими. Они, извергая невероятное количество теплой и приятной энергии, постепенно окутали фигуру юного Валар с каждой секундой сплетаясь с его собственной энергией. Каждый символ древнего языка, что отличался не только формой, но и значением, не спеша покрывал все его тело, закреплял за собой сделанный им выбор. Выбор, который уже более нельзя было изменить. Данная процессия длилась минут 10. Пока последний магический символ не успел оказаться на его теле, а невероятная древняя энергия не сплелась с его собственной, образуя новую, уникальнейшую ауру. К тому же, как смог заметить Итар, его сила начала постепенно крепчать и становиться все более покорной и податливой. Она, словно поток бушующей реки, проносилась по всему его телу, охватывая каждую частичку его организма, и заставляла его изменяться и подстраиваться под новое течение жизни и силы. Впрочем, это все еще не могло сравниться с теми ощущениями могущества и величия, что он испытывал раньше, в детстве, когда смог призвать всю свою мощь. «Господин Альтаир», — неожиданно обратился к луноликому небожителю Итар, — «думаю, вы в курсе того, что произошло на церемонии рассвета Лидиара. Явление новой жизни я вижу. Угроза вокруг. Страх потери твое сердце терзает. Вы правы», — лишь кивнул Итар на слова Альтаира. «Девушка, что очень дорога моему сердцу, носит моего ребенка». И сделав небольшую паузу и раздумывая над всеми возможными вариантами, как их плюсами, так и их минусами, Итар все же решил продолжить. «Она носит Альфар, господин Альтаир, дитя богов», — на мгновение задумался Альтаир. «Ребенок, способный коснуться небес, ребенок, способный поглотить мрак. В отличие от остальных небожителей Священного Небесного Совета Шести Заповедей, Альтаир не обладал ни подавляющей силой и могуществом, как Азраиль, ни невероятными навыками полководца и воина, как Михаил. Он заметно уступал в элегантности и изяществе Габриэль, владычица вечной молодости и красоты, как и в невероятной преданности и послушанию молодому, подающему большие надежды Вериалу. Возможно, только возраст Альтаира, а также его многочисленные тысячелетние знания могли посоперничать с остальными, но и в этом он заметно проигрывал их лидеру, Люциферу. Впрочем, ценность Альтаира была не в этом. Вольфрим или глаза владычицы судеб – вот тот дар, которым обладал луноликий небожитель с самого появления на свет. Возможность заглянуть как в далекое будущее любого живого существа, так и в его не менее запутанное и туманное прошлое. Возможность предсказать как глобальные и мировые события, что могли повлиять на целые империи, так и мельчайшие и не имеющие веса события никому неизвестного человека. Дар, что позволял совсем еще юному небожителю окунуться в историю не только погибших в поток времени древнейших государств, но и слегка раскрыть темную завесу тайн древних. Пожалуй, лишь только благодаря Альтаиру, что смог впитать в себя те невероятные и могущественнейшие знания древних, и которыми он впоследствии и поделился со своими повелителями, позволили Валар заметно превзойти остальные две родственные ей расы. Именно Альтаир, которого затем нарекли хранителем тысячи тайн древних, позволил их миру стать таким, каким он был сейчас. Впрочем, даже в этой стихии луноликий небожитель не был так силен, как думали многие. «Желание твое я предвижу», — неожиданно произнес Альтаир. «Спасти будущего сына жаждешь, как и ту, что суждено женой твоей стать. Вы правы, господин Альтаир», — лишь смиренно поклонился Итар. «Я прошу вас, я не могу поведать тебе, что их ждет», — прервал его луноликий небожитель. «Чужие судьбы подобны каплям расы. Лишь слегка коснешься их, и они исчезнут. Я понимаю вас, господин Альтаир, но я хочу просить у вас не этого». И, сделав глубокий вздох, он произнес: «Я прошу вас защитить девушку и моего будущего сына». Итар мгновенно поднялся и преклонил колено перед луноликим небожителем. Альтаир же не был удивлен ни таким внезапным порывом, ни такой грубой просьбой. Казалось, что он заранее все знал и предвидел абсолютно каждое его действие или слово. Впрочем, Итар не был этому удивлен, ведь тот, кто был перед ним, мог читать судьбы абсолютно всех живых существ. «Ты просишь слишком многого, дитя древних», — со вздохом произнес Альтаир, взяв в руки кружку с чаем. Затем, сделав небольшой глоток душистого напитка, он снова взглянул на склонившегося беловолосого парня. «Я готов отказаться от снятия ограничителя». На это Альтаир лишь вяло вздохнул, совершив очередной глоток чая. «Твоя цена слишком мала, дитя древних», — произнес луналикий небожитель. «То, что ты предлагаешь, лишь песчинка в буре судьбы. Тогда я откажусь от своей крови», — произнес уверенным голосом Итар. «Я откажусь от всех своих сил, если это поможет спасти моего ребенка и будущую жену». Он прекрасно понимал, что данный шаг был невероятно опасен и абсурден. Отказ от своей крови означал не только абсолютную блокировку всей его силы, будь это возможности Валар со стороны отца или же способности Асфар со стороны матери, но и полное поражение в битве наследников. А уж о том, что отказ от битвы означал его мгновенную смерть, и вовсе не нужно было говорить. Вот только Итар готов был пойти на этот невероятно опасный и слишком глупый шаг, если это поможет ему сохранить жизнь его будущего ребенка и Катарины. Даже если ему придется пожертвовать не только своей особенной кровью, но и собственной жизнью, он пойдет на это. В этот раз Альтаир сохранял абсолютное молчание, продолжая вглядываться в фигуру Итара. Казалось, что его янтарного цвета глаза, что временам словно бы вспыхивали оранжевым пламенем, читали его, как раскрытую старую книгу, что давно пылилась на полках одного из сотен стеллажей. Его внутренние чувства, что испытывал юный Валар в тот момент, его решимость и волю, которые, казалось, были готовы совершить невозможное, его будущие намерения, которые будут зависеть именно от ответа луналикого небожителя. Абсолютно все, что происходило и будет происходить с Итаром от того или иного ответа, было перед глазами Альтаира. Судьба этого Валар, которая была лишь очередной глупой песчинкой в безумном водовороте судьбы, была перед его глазами. «Отказ от силы, отказ от игры», — произнес мелодичным голосом Альтаир. Затем, тяжело вздохнув и поднявшись со стула, он направился в сторону стеллажей с книгами. Рука с легкостью коснулась шершавых и очень старых переплетов множества различных книг, что находились перед ним. Одни из них были найдены здесь, в очень древнем саркофаге могущественнейшего древнего, которому, если луналикий небожитель не ошибался, было более сотен тысяч зим. Другие же были помещены самим Альтаиром сюда из огромного количества библиотек, что были разбросаны по всему миру. Хотя, все это богатство было лишь одной десятой от огромной коллекции, которую он постепенно и не спеша перемешал сюда. Тысячелетиями дети древних сражались, тысячелетиями их судьбы были связаны одной нерушимой цепью. «Принять цену твою не могу я». Затем, словно бы вспомнив что-то, Альтаир продолжил. «Одно звено способно разрушить всю цепь. Один выбор способен повлиять на судьбу целого мира. Твоя жизнь – часть вечной игры жизни и смерти, дитя древних». Тогда, хотел было начать Итар, как взмах руки луналикого небожителя прервал его. Из самой верхней полки, вверху, почти у бугристого потолка, неторопливо выскользнула гигантская книга. Черная, словно сама тьма в чертогах мрака, она не спеша порхала в воздухе, напоминая собою крупного и очень старого дарзанского ворона. С каждым ее новым движением пыль, что находилась на ней многие сотни зим, а может быть и тысячелетий, легко срывалась, серым и длинным подолом продолжая тянуться за ней многие метры. И стоило только гигантскому тому приблизиться к Альтаиру, как несколько сероватых замков, что сковали книгу, начали с грохочущим скрежетом отворяться. «Ведомо ли тебе, дитя древних», обратился к Итару луналикий небожитель, «что за книга это?» «Завет тьмы, господин Альтаир». «Верно», — кивнул серебровласый мужчина, очередным взмахом руки раскрыв книгу. «Суть смерти, суть жизни, зарождение вселенной и одной единственной сущности». Несколько старых темных страниц, на которых имелись странные и незнакомые красные письмена, мгновенно сменились другими. Свод правил и законов, свод клятв и прегрешений, книга, в которой содержится история нашего мира. Он неожиданно улыбнулся. «История наших с тобою творцов». Затем, бросив янтарный взгляд на саму книгу, Альтаир позволил темным страницам успокоиться и остановиться. «Возможность», — произнес луналикий небожитель, — «тропа, что позволит тебе спасти и жену, и ребенка». Взгляд пал на беловолосого парня. «Готов ли ты принять его? Если это спасет их, готов». покорно произнес Итар. «Хорошо», — кивнул Альтаир. «Тогда откажись от ребенка». В ответ Итар с непониманием взглянул на луналикого небожителя. «Откажись от ребенка. Откажись от Альфар. Тогда спасешь себе. Спасешь жену и ребенка. Я. Выбор тяжелый, я вижу», — прервал его Альтаир. «Выбор, что многое поменяет в будущем. Исход будет один. Лишь путь, что выберешь ты, станет начальной точкой истории твоей». Глава 19. Интерлюдия. «Что скажешь, Халдар?» Прозвучал уверенный и полный силы мужской голос. Ответом же на этот вопрос послужило лишь гробовое молчание. Ни тяжелые черные доспехи, в которые был облачен Халдар, ни он сам не издали ни единого звука. Лишь смиренное молчание и абсолютная покорность. «Халдар!» — повысил голос глава семи священных рыцарей Занирена. «Как ты мог такое допустить? Как один из семи священных рыцарей, с армией численностью в 50 тысяч воинов, потерпел поражение от какого-то там мальчишки? Не нужно!» — махнул рукой правитель, восседая на темном троне, над которым красным стягом возвышался родовой герб их государства, три переплетенные между собой змеи. «Халдар!» — снова обратился его повелитель к нему, и тон его голоса уже не был столь грозен и страшен, как раньше. «Прошу тебя, поведай же мне, что действительно там произошло. Как пожелаете, мой господин». Он позволил себе поднять голову. Первым, кого он заметил, был высокий крупный мужчина, что выглядел зим на 40-45. Его хорошо слаженная и очень массивная фигура, что так походило на занирианского медведя, очень хорошо выделялось на фоне другого человека, что восседал на черном, обсидиановом троне. Черные, как самая темная ночь, доспехи лишь придавали образу старого и закаленного в боях генерала мужественности и величия, а его мощное волевое лицо, покрытое множество шрамов как от самых искусных воинов со всего мира, так и разъяренных чудовищ, вызывало у Халдара благоговение и огромное уважение к этому воину. Глаза, в которых пылала не только невероятная сила, но и огромная преданность как к своему правителю, так и к государству, в котором он вырос, отливали цветом изумруда под неровными огнями ближайших факелов, а его смоляные темные волосы, уже побитые сединой, были острижены и слишком коротки, что было свойственно многим воинам Занирена. Левее от Гварда, командира семерки священных рыцарей Занирена, находился Вериан, его господин и полноправный правитель одного из древнейших и очень могущественнейших государств во всем мире. Статный, высокий, обладающий не только невиданной харизмой и невероятной волей, но и острым умом и блестящими навыками полководца, Вериан всем своим видом и аурой давал понять остальным, что именно он, правитель и господин. Слегка островатое и чуть юношеское лицо не выражало той беззаботности и глупости, что была присуща многим юнцам 20 зим от роду. Лишь абсолютная уверенность, сила и могущество – вот что можно было увидеть на лике его господина. Его янтарного цвета глаза, в которых полыхал неугасаемый огонь настоящего воина и истинного аристократа, заставлял даже его, дворянина с огромной историей и родословной, что прошел не одно и даже не десяток жестоких сражений, покорно склониться и признать одну очевидную и простую истину. Он, никто перед этим великим человеком. Все в Занирена прекрасно знали, через что пришлось пройти их повелителю, чтобы добиться той огромной славы и власти, которыми он владеет по сей день. Всего лишь в начале своей десятой зимы Вериан оказался перед очень тяжелым выбором. На плечи совсем еще юного мальца упали обязанности правителя целого государства. Мальчишка, которому пришлось перенести потерю не только своей матери и родной сестры, но и отца, который пал от рук Азардалиарской империи, с гордо поднятой головой принял на себя эту тяжелую ношу. И если остальные его братья попросту сломались, то Вериан лишь крепчал и мужал. Он, подобно своему почившему отцу, железной хваткой вцепился за полученную власть и силу, словно от этого зависела его собственная жизнь. И первым, что предпринял новый владыка, была полная смена власти и других жизненно важных органов правления уже его государством. Конечно, предпринятые Верианом действия были не самыми гуманными или же правильными. Порою, они даже вызывали смятение и восстание, которые затем жестоко подавлялись. Всех неугодных или же тех, кто не подчинялся его воле, попросту казнили, таким образом демонстрируя остальным непокорным ту участь, которая их будет ожидать, если они не присягнут на верность новому правителю. Затем Вериан провел множество различных реформ, которые позволили его государству постепенно отойти от былой формы правления и прийти к полному и абсолютному патриархату. Конечно же, на этом все не закончилось. С помощью полученной власти и силы, Вериан значительно облегчил жизнь простолюдинам, позволив им при должных заслугах получить титул дворянина, а также множество других, благоприятных привилегий за отличную службу государству. Такой неожиданный указ значительно укрепил его влияние среди простого люда, но приобрел резкий негативный характер среди знати, что была недовольна таким решением правителя. Впрочем, даже среди аристократии имелись те, кто был полностью согласен с решением Вериана. Они старались оказать любую, будь то финансовую, ресурсную или же информативную, поддержку. Армия также претерпела изменения, хоть они и не были значительны. Каждому солдату было повышено жалование в 1,5 раза, а также дарована возможность продвигаться по воинской карьерной лестнице вверх, чего ранее обычным солдатам не дозволялось. И все это было лишь вершиной тех деяний, которые приложил Вериан для процветания своего государства. Вот как, его повелитель слегка кивнул. Значит, в том сражении участвовал Валар. Теперь мне все ясно. Я приношу свои глубочайшие извинения, мой господин. Склонился чуть ниже Халдар, почти упершись лбом в пол. Если вы недовольны мною, я немедленно расстанусь со своей жизнью, дабы искупить мой грех. Не нужно. Но господин, возмутился Гвард, на лице которого успели заиграть желваки. Разве такое можно прощать? Успокойся, Гвард. Лишь улыбнулся Вериан легкой и приветливой улыбкой. Халдар сделал все возможное в той ситуации, и мы не вправе на него гневаться. Но, думаю, что даже моих сил вряд ли бы хватило, чтобы одержать победу над Валар. Мой господин, склонил голову Гвард, приложив руку к груди. Его голос, что до этого был полон гнева, сменился уверенностью и достаточной плавностью. Я уверен, что, если бы вы сошлись с самим Валар, каким бы сильным он ни был, вы непременно смогли бы одержать над ним блестящую победу. Ты меня переоцениваешь. Вериан лишь улыбнулся этим лестным словам. К тому же простому смертному никак не совладать с силой самих богов. Прошу меня простить, мой господин. Неожиданно обратился Халдар. И, получив от повелителя дозволение, он продолжил. Даже боги не всесильны, а их век также конечен. Мудрое заявление. Кивнул Вериан в знак согласия. Даже солнце может погаснуть, а моря и океаны высохнуть. Истинно верно, мой господин. Согласился Гвард. Что ж, начал Вериан, поднявшись с трона. Халдар. По всему залу прошелся уверенный и полный могущества голос, от которого склоненный воин лишь сильнее преклонился. Я дарую тебе свое прощение. Отныне, будь полезен не только мне, но и всему нашему государству. Ведь впереди нас ожидают очень насыщенные события. Глава 20. Как думаешь, заговорил Баладар после долгого молчания, кто именно мог послать этого убийцу? Самый очевидный вывод – кто-то из наследников, предположил Рандал вслух, разлегшись на роскошной софе. Думаю, таким способом этот кто-то хотел избавиться от одного из нас, или же от Катарины, тем самым ослабив нашу армию в целом и понизив ее боевой дух. Хотя может быть и так, что эта тень просто подслушивала нас, собирая информацию, чтобы затем передать ее заказчику. В общем, задач у таких парней может быть много, и какую именно цель преследовал этот убийца, неизвестно. Хотя, зловеще усмехнулся он, Иннис это быстро выяснит.